Глава 19. Бойтесь темных, дары приносящих. Двадцать шестой день холодных вод. Риль Суардис. Шуалейда. Шера Суардис. Мануэль примчался через каких-то полтора часа. Шу как раз дочитывала седьмую главу принесенного Берри манускрипта и пыталась понять, есть ли у нее хоть один шанс дожить до инициации линзы в здравом рассудке. Или на следующей главе она уже сойдет с ума? Берри определенно преуменьшил разногласия многомудрых мужей. Каждая из глав противоречила предыдущей и спорила с последующей. И сейчас в голове у Шу все семь маститых исследователей орали друг на друга. Причем орали примерно одно и то же, вариации на тему «сам дурак». Так что стоило Мануэлю появиться на пороге, как Шу закрыла фолиант и отложила в сторонку. И на всякий случай придавила вазой с фруктами. Милый, деликатный Мануэль даже не стал задавать вопросов, что это за ужасная книга. Он просто расцеловал Шуалейде ручки, восхитился блеском ее глаз, Шу даже покосилась в зеркало, не светятся ли ее глаза желанием поубивать и так почивших ученых мужей, и спросил, чем он может служить прекраснейшей из принцесс. «Мануэль, мне нужно в чем-то выйти сегодня к ужину, а в чем, я не знаю. Ты же мне поможешь?» «Выбрать платье?» — улыбнулся младший Наба. «Разумеется, у меня большой опыт в этом деле. Три младшие сестренки, и каждая хочет затмить всех Шер Суарда, особенно двух собственных сестер». «Боюсь выбирать особо не из чего», — пожала плечами Шу. Мануэль удивленно поднял бровь и перевел взгляд на Бален, которая сидела в соседнем кресле и печально листала модные журналы. «Посмотри на это и осознай масштабы катастрофы». Отбросив журнал, Баль вскочила и буквально за рукав потащила Мануэля в гардеробную Каэтано, куда под ее руководством горничные принесли все наряды Шуалейды. Шу последовала за ними, и ее опять чуть не стошнило от обилия розового. Похоже, у Мануэля желудок оказался крепче, а может быть, он просто привык. Все же три младшие сестры — это не шуточки. «А куда делись те платья, в которых вы были у Ландеха и Уго?» — недоуменно спросил Мануэль. «Они как-то более соответствуют образу, хоть и несколько... странные, ты хотел сказать?» — хмыкнула Шу. «Ты такой деликатный, что мне страшно становится», — не позволила Мануэлю вежливо соврать Бален. «Те платья — результат совместного творчества с Шерой и Сельдой. Берешь платье, меняешь цвет, кое-что в фасоне и отделке, и получается, ну, ты видел, что получается». «Тогда я не совсем понимаю, чем я могу помочь». «Идеей, Мануэль, раз уж у меня нет настоящего платья, придется творить еще одного монстра. Вот только я не знаю, какого именно». Шу сердито пнула валяющийся на полу модный журнал, переливающийся всеми оттенками розового. «Ты только посмотри, что они рекомендуют брюнеткам — перекрасить волосы в розовый блонд!» Шу пнула журнал еще раз. «О, боги!» Судя по перекосившемуся лицу Мануэля, он представил Шу блондинкой. «Вот и я о том же. Скажи мне, Мануэль, вот как Ристана умудряется плевать на моду и в то же время выглядеть такой...» Шу неопределенно повела в воздухе руками, словно пыталась как-то обозначить великолепие и обворожительность старшей сестры. «Ее высочеству шьют лучшие портные, ее причесывает лучший куафер». «И у ее высочества изысканный вкус, который ей прививали с ранних лет», — закончила за него Шуалейда. «Чего не скажешь обо мне? Я понятия не имею, что считается красивым и как этого добиться». «Вы прекрасны сами по себе», — возразил Мануэль. «Вот только надо мной уже смеется весь дворец. То, что мне советовала Шера и Сельда, сгодилось только потому, что Шеры боялись надо мной смеяться. «Неправда, просто платье не самое главное», — снова заупрямился Мануэль. «Хватит пустых разговоров», — скомандовала Бален. «Мы сейчас возьмем самое пристойное платье, а дальше ты будешь говорить, что с ним делать. У тебя отличный вкус и три сестры. Справишься?» «Я попробую, но я же не портной. Выбрать уже готовое я могу, но чтобы придумать самому...» «Придумаешь. Мы в тебя верим», — отрезала Бален и кинула в Шуалейду платьем. «Белым». Шу послушно подставила руки, и платье наделось. Немножко кривовато, все же опыта с платьями у нее пока было мало, но для начала сойдет, если только не смотреть на себя в зеркало. Где-то через час мучений «для начала сойдет» превратилось в «не так ужасно, как могло бы быть». Примерно в это же время Шу выгнала из гардеробной Кая и Зако, которые тоже пытались внести свой вклад в процесс создания шедевра. Просто чтобы не зашибить ненароком. Еще через 2 часа они пришли к почти пристойно. Честно говоря, Шу перестала понимать, чем ужасно отличается от пристойно. Уже очень и очень давно. Разве что сиреневый цвет ей нравился куда больше розового и белого. Но с оттенком все равно было что-то не совсем то, и с фасоном. Бедняжка Мануэль раскраснелся и взмок, пытаясь сначала придумать фасон, а потом еще и донести до Шуалейды, что именно он придумал. К сожалению, с четкостью образов у него было не так хорошо, как хотелось бы. «Я же не портной. Может быть, нам просто привести во дворец портниху? Пусть бы она что-то придумала». К 4-му часу экзекуции взмолился Мануэль. Шу почти готова была согласиться с тем, что ее затея оказалась дурацкой. Вот только, судя по звуку труб за окном и какой-то суете в гостиной Кая, времени на добывание портнихи уже не осталось. Его высочество Люкрес изволили явиться в Риль-Суардис. Содрав с себя нечто странное, во что совместными стараниями превратилось платье, Шу в гневе бросила тряпки на пол и осталась в бриджах и сорочке. Старых, привычных. «Пойду как есть, а не нравится, пусть не смотрит». «Лучше сказать, что у вас мигрень от волнения, и не ходить совсем», — попытался воззвать к ее рассудку Мануэль. «Нет уж, суардисы не прячутся», — задрав нос, чтобы из глаз не полились слезы, заявила Шу и, по-солдатски четко развернувшись, направилась к двери из гардеробной. И нос к носу столкнулась сразу с 2 людьми. Шером Вондиасом и какой-то незнакомкой, то есть не совсем нос к носу. Пока они не заметили Шуалейду, они ругались, наступая друг на друга, как бойцовые петухи. Щуплый, лысый и носатый Шер Вондиас в малиновом бархате явно проигрывал мощной даме в серо-стальном шелке. «Сиятельные шеры, чем обязаны?» Командным тоном осведомился Мануэль. Дама и Шер Вондиас одновременно обернулись. Вот только Шер Вондиас поклонился Шуалейде, а дама лишь нахмурилась. «Юноша, мне сейчас же нужно к ее высочеству Шуалейде», потребовала дама, произнося слова на фьонский манер. «Дело государственной важности». «Не может быть никаких дел, ее высочество заняты». Тут же вклинился Шер Вондиас и тут же скривился, глянув на одежду Шу. «Прошу, ваше высочество, скорее, вам уже следует быть рядом с его величеством, а вы уходите, мадам». Пока Сишер пререкался с мадам, Шу во все глаза смотрела на ее платье. Вот оно, то самое, что ей нужно, наконец-то. «Я занята», — отмахнулась сразу ото всех Шу, и, не отрывая взгляда от платья незнакомки, отступила обратно к гардеробной. «Скажите отцу, я буду через 1/4 часа». «А, так это вы, ее высочество!» — обрадовалась мадам и скомандовала кому-то за дверью. «Заносите!» «Убирайтесь немедленно!» Шер Вондиас попробовал вытолкать за дверь 2 девиц, которые несли что-то похожее на человека без головы, завернутого в полотно. «Отойдите и не мешайте, ваше высочество!» Мадам сделала быстрый реверанс. «Прошу, уберите этого глупого человека. Он ничего не понимает. Ваше платье...» «Платье?» Услышав волшебное слово, Шу наконец-то поняла, что именно пытались внести девицы. «Платье на манекене. Шервондиес, отойдите и не мешайте». «Но, ваше высочество, вас ждут». «А вы меня задерживаете», — нахмурилась Шу и аккуратно, легким воздушным потоком отодвинула Шера в сторону, а девиц с платьем втянула на середину гостиной. На мгновение повисла тишина. Шервондиес и девицы лишь таращились друг на друга, не решаясь даже шевельнуться. Первой отмерла мадам. «Да, великолепно, я не ошиблась. Давайте же скорее одевать ваше высочество. Вы же позволите? Мими, Лулу, что застыли? Платье!» «Вы даже не представлены ее высочеству!» В голосе Шервондиеса звучало неподдельное страдание. «Так нельзя!» «Можно!» — оборвал его Мануэль. «Идемте-ка, Сишер, не станем мешать ее высочеству одеваться. Это же неприлично, о чем вы только думаете?» Бедняжка Сишер подскочил на месте, кинул затравленный взгляд на Шуалейду, на разматывающих платье девиц, на грозно наступающую на него Бален и позволил Мануэлю себя увести. Шу выдохнула. Умница Мануэль вовремя увел помощника Синишаля. Еще бы чуть-чуть, и Шу не удержалась бы, вышвырнула его сама. А так нельзя. «Мадам Антуанетта, готова!» — пискнула одна из девиц. Обернувшись на звук, Шу наконец-то увидела платье. Оно было волшебным. 12 оттенков, от темно-синего до светло-стального. С высокой талией, открытыми плечами и летящими рукавами. Ничуть не похожая ни на одну картинку из журнала, без единой жемчужины или вышитого цветочка. Оно было совершенством. И Шу в нем, когда позволила Мими и Лулу себя переодеть, тоже была совершенством. Никакого вам топора в торте, нет. Скорее, она походила в этом платье на изящную, смертельно опасную и невероятно красивую сашмирскую саблю. «Вашему высочеству нужна прическа. Извольте присесть вот сюда». Мадам Антуанетта усадила Шу на стульчик, принесенный из гардеробной. «Мими, Лулу». Шу толком не поняла, что именно эти девицы сделали с ее волосами. Никакой магии она не почувствовала, лишь расчески, шпильки, какие-то лосьоны и заколки и две пары быстрых рук. «Макияж, мадам», — пискнула одна из девиц, закончив прическу. «Ни в коем случае, только блеск на губы». «Сиятельная Шера», — обернулась мадам к Белочке. «Несите подходящие драгоценности». Еще через минуту вокруг ее шеи легло мамино сапфировое колье, в уши были вдеты серьги, на руки натянуты шелковые перчатки, а на ноги надеты синие атласные туфельки. И только тогда Шу сообразила задать вопрос. «Кто вас прислал, мадам Антуанетта? Неужели моя сестра?» За такой подарок Шу готова была простить Ристани, если не все, то очень многое. Очень, очень многое. Показаться на глаза кронпринцу великолепной принцессой совсем не то же самое, что бедным пажом с гордо задранным носом. «О, я не имею чести быть представленной их высочеству Ристани», склонила голову мадам Антуанетта. «Барон Уго? Нет, герцог Альгредо. Шер Бастерхази, ваше высочество». Шуалейда чуть не поперхнулась. «Роне? О, боги! Роне!» Он единственный подумал о том, что ей нужно платье. «Ну вот почему? Почему чудовище, которому нужен от нее только источник, позаботилось о ней, а все остальные — нет?» «Прошу прощения, ваше высочество, я не хотела вас расстроить». «Вы не расстроили меня, мадам Антуанетта. Вы меня очень порадовали. Платье великолепно». «Благодарю, ваше высочество. Пришлите счет королевскому казначею, его оплатят немедленно». «Все уже оплачено Шером Бастерхази, ваше высочество. Не стоит беспокоиться. Ваше завтрашнее платье почти готово. Доставить его также к 4 часам пополудни?» «Завтрашнее? Мое бальное платье?» «О, да, конечно, к 4 пополудни. Мадам, все, что ваше высочество пожелает». На этот раз мадам Антуанетта исполнила реверанс по всем правилам этикета. «Мне нужен будет полный гардероб. И еще, подскажите мне, есть ли в Суарде приют для благородных, но бедных девиц?» «Разумеется, ваше высочество, под патронажем герцогини Сальепус». «Благодарю вас, мадам. Уверена, завтрашнее платье будет так же прекрасно, как это». Вскочив со стульчика, Шу покружилась перед зеркалом так, что юбки разлетелись вокруг ее ног блестящим шуршащим колоколом. И только когда мадам Антуанетта вместе с помощницами удалилась, Шу наконец-то обернулась к Бален. «Правда, оно прекрасно?» — спросила она, все еще надеясь на деликатность подруги. «Платье — да, но с каких это пор ты принимаешь от темного Шера такие подарки?» «Ну, с сегодняшних». «Шу, что это все значит?» «Может быть, темный Шер ухаживает за мной? Помнишь, Энрике говорил, что у него на меня другие планы? Вот они и есть, эти планы. Очаровать, увлечь». Шу чуть было не сказала «соблазнить», но вовремя прикусила язык. «Ты о чем-то умалчиваешь», — нахмурилась Бален. «И еще ты краснеешь. Давай, выкладывай на чистоту, твое высочество. Что происходит?» «Ваше высочество!» В распахнувшуюся дверь влетел Шер Вондиас. «Прошу вас, умоляю, его высочество уже заходит во дворец, а вас все еще нет. Умоляю, поторопитесь!» «Уже иду, видите?» — обрадовалась Шу нежданному спасению. «Бален, идем скорее. Ты все равно мне все расскажешь». «Потом, все потом. Морковка, вылезай, трусливое животное, или мы уйдем без тебя». «Мряв!» — возмутилась рысь, выпрыгивая из-под дивана, и едва не сбила с ног Шера Вондиаса. «А ведь белочке придется рассказать», — думала Шу, почти бегом спускаясь в народный зал. «Только как? Сказать, что это отвлекающий маневр или упреждающий удар? Ладно, что-нибудь придумаю».